Глава 7. Замкнутая жизнь. Слаба и одинока. Поселившись в ветхом доме в самом сердце леса, я наслаждался одиночеством. Перестал мучить уставшее сознание тягостными домыслами. Убедил себя в том, что мы с сестрой скоро обретем друг друга, что это неизбежно и не может быть иначе. Сидя за столом, подперев голову ладонью, я подумал о том, что неплохо разжечь камин. Как тотчас он разыгрался резвым пламенем. В нем не было ни хвороста, ни поленьев, однако огонь полыхал, задорно потрескивая, наполняя окружающее пространство уютом и теплом. Запах сырости наконец-то улетучился. Я разжег огонь мыслью. Что же я могу сделать еще? Взглянув на картину, я представил, что вместо пейзажа на ней изображен портрет сестры. Мазки ожили, бегло перемещаясь, как крохотные червячки. Через несколько мгновений уже различались женские контуры, а еще через мгновение нос, губы, овал лица приобрели ее явные черты. Затаив дыхание, я смотрел на портрет. Каждая капля краски уже заняла свое место, и течение мазков остановилось. Несомненно, это была она. Вот только глаза чужие. Но что же в них не так? Форма совпадала, и разрез, и цвет радужки. Все те же светлые ресницы, все та же линия века. Только эти глаза мне были незнакомы. Я решил позже свежим взглядом оценить портрет. И, быть может, получится выявить ошибку. Неспешно коротая дни, я постепенно вникал в законы Эйдора. Тело полностью подчинялось моей воле, фибры настроились на нужный лад и теперь звучали в унисон с музыкой здешней природы. Одиночество оказалось необходимо, оно исцеляло меня и придавало сил. Раньше я и подумать не мог, и ни за что бы не поверил, что когда-нибудь настанет момент знакомства с новым миром, и я буду вот так наблюдать за его обитателями. Теперь я старался чаще быть в движении и много путешествовал, увлеченно исследуя окрестности. Поначалу я облетал округу наравне с птицами, поднимаясь над лесами и холмами. Позднее стал углубляться в лесные недра. Меня заинтересовала внутренняя жизнь, скрытая от глаз поверхностного наблюдателя. И в таких путешествиях то и дело встречались удивительные находки. Как-то посреди непроходимого дрома я наткнулся на потрясающую лужайку с цветущими крохотными деревцами. Их было так много, и росли они так часто, что напоминали пушистые розовые облачка, зависшие над травой. Через лужайку раскинулся деревянный мост с тончайшей кружевной резьбой. Я провел там целый день, наслаждаясь ароматом цветов и нежными красками. Это место было похоже на самый безмятежный сон, настолько волшебным оно казалось. Конечно, среди диковинных пейзажей встречались и диковинные существа. Жаль, что многие животные оказались пугливы. Я даже не мог приблизиться, чтобы разглядеть их. Они моментально скрывались за деревьями. Юркие зайцы с пушистыми беличьими хвостами объединялись в стаи и, завидев меня, бросались в рассыпную. А я ведь хотел их только рассмотреть, не то что погладить. Когда мне встретился прекрасный четырехрогий олень, я пробовал ему мысленно донести, что не представляю опасности, что перед ним самый дружелюбный человек в мире. И он восхищен его красотой. Но олень не поверил и тоже оставил меня в одиночестве. Нелегко найти общий язык с животными, когда люди их постоянно обманывают. Или еще хуже, отнимают жизнь. Те немногие крупные и сильные звери, что не боялись встречи со мной, были заняты своими делами и не желали вторжения в их жизнь. Поэтому я пролетал мимо. В многочисленных лесных водоемах я видел созданий, похожих на птиц, но полностью покрытых жемчужной чешуей. Они плавали в воде, но словно парили, взмахивая крыльями. Также я видел и рыб, более привычных человеческому глазу. Но и они были не просто серыми рыбешками. Они были яркими, пестрыми, в цветную полоску или пятнистыми, или даже способные менять узоры. Поначалу было интересно общаться с животными. Я легко улавливал их чувства. Мыслили они упрощенно, без особой смысловой нагрузки, и чаще всего общение содержало приветствие и какие-то насущные мысли о здоровье и дальнейшем пути. Оказалось, что растения тоже умеют мыслить и общаться. Их голос был смесью шелеста листьев, треска ветвей, едва уловимого звука сбегающей росы и тихого шуршания. Раньше я бы ни за что не принял этот набор звуков за полноценную речь, а теперь прислушивался. С чужаками растения предпочитали молчать или посылать отпугивающие сигналы. Они относились к людям с враждебным недоверием, как и животные. Я понимал причину такого отношения. Люди не привыкли бережно относиться к природе. Как ни печально это признать, мы живем не в единстве. Люди расточительно используют природные блага, пагубно влияют на климат, не заботятся о восстановлении шаткого природного баланса и давно зарекомендовали себя в качестве основного врага экосистемы. Жадного и эгоистичного врага, который возомнил себя хозяином мира. Мне стало стыдно за человечество, на что рослое старое дерево хмуро отозвалось. «А что делал ты?» Вскоре я оставил затею диалогов с природой, предпочитая только наблюдать, наслаждаясь заливистым пением птиц, яркими пятнышками, перелетавшими с ветки на ветку. Их перышки сверкали, отчего то тут, то там среди деревьев мелькали солнечные зайчики. Однажды у подножия скалистых гор я обнаружил крохотный замаскированный зарослями проход. Любопытство овладело мной, и я решил пробраться внутрь. Приходилось двигаться ползком. Я начинал опасаться, что путь завершится тупиком. Каково же было изумление, когда проход вывел к потрясающе красивой пещере. Внутри нее раскинулись рощи кристальных деревьев, источающих нежный свет. Их веточки с легким треском иногда изгибались, меняли угол, словно от дуновения ветра, которого в пещере не было. А вот здешняя свежесть воздуха придавала бодрость и необычайно четкую ясность мышления. Подойдя к ближайшему прозрачному дереву, я дотронулся до ветви кристалла. Она оказалась твердой и холодной, словно состояла из сухого льда. Почувствовав мое прикосновение, прозрачная голубая ветвь хрустнула, повернувшись в другую сторону. Следом за ней кристальное дерево задрожало и изменило форму. Здесь же, посреди сада, расположилось озеро с пронзительной голубой водой. Из воды медленно показывались тусклые светящиеся шары, напоминавшие миниатюрные луны. Они танцевали над озером какой-то свой, особый танец, и, погружаясь назад в воду, подсвечивали ее. Стены пещеры были неровные, угловатые, точно покрытые битыми на крупные части зеркалами. Увидев свое отражение, я понял, как сильно изменился. С лица исчезла усталость, кожа приобрела здоровый, сияющий оттенок. Морщинки пропали, словно их никогда и не было. Взгляд выражал заинтересованность и жажду познания. Даже одежда успела незаметно видоизмениться. Она стала светлее и наряднее. Должен признаться, выглядел я с иголочки. Изменившись внутренне, я изменился и внешне. «Для чего тебе мнение о себе?» — вдруг спросило отражение. Или, возможно, внутренний голос. «Мне стало интересно, какой я теперь», — ответил я. «И кто же ты?» Отражение сосредоточенно глядело немигающим взором. «Свое мнение о себе?» В этот момент я перестал ощущать себя кем-то значимым. Меня даже насмешила прежняя уверенность в собственной важности и в якобы исключительном уме. Только что я оценивал, насколько хорош собою, а сейчас смотрел на отражение и видел обыкновенного человека. Не более красивого, чем остальные люди. Не более выдающегося. И уж тем более, никак не особенного. «Мысленная тишина позволит понять гораздо больше», – подсказало отражение. «Садись и отключи диалог с собою». Я послушно сел напротив отражения, стараясь ни о чем не думать. Тело расслабилось и погрузилось в состояние покоя. Сначала было просто, но спустя какое-то время в сознание вторглись мелкие мыслишки. Я отгонял их, как назойливых мух, но они набрасывались с новой силой, мешая моей медитации. Мне хотелось контролировать свой беспокойный разум, но он не подчинялся воле. Несмотря на столь умиротворенное место, я продолжал мучиться догадками о том, где может быть сестра и как ее отыскать. Я не смог раствориться в тишине, не смог довериться ей, а возможно, я даже боялся ее. Вот то, что я смог понять, находясь на свидании с самим собою. Пещера стала дверью в иную реальность. Она очаровала меня, и я провел здесь много времени, прежде чем выбрался на поверхность, так и не достигнув полного безмолвия. Но помимо приятных событий, иногда происходило то, что меня не на шутку тревожило. Через пару дней пребывания в Эйдере начались странные вещи. Первый эпизод случился, когда я облетал окрестности возле хижины. Полет прервал голос, раздавшийся в моей голове. Не мужской, не женский. Тихий, но вкрадчивый. Я прислушался к нему и понял, что речь шла на незнакомом языке. Голос как будто заклинал меня или на что-то настраивал. Настолько зловеще он звучал. Это была не просто телепатия. Никто не посылал мне мысленные сигналы, я уверен. Чужак сидел внутри меня и был моей частью. По телу побежали мурашки. Я тогда не на шутку испугался. Думал, что начал сходить с ума. Но через несколько минут голос исчез. С облегчением выдохнув, я молил о том, чтобы такого никогда больше не повторилось. Иллюзия моей нормальности дала успокоение. До следующего раза. Второй случай произошел спустя 4 дня. Я задремал в своей хижине, как вдруг прямо над головой раздался смех. Он прозвучал настолько звонко и отчетливо, что я моментально проснулся, вскочив с дивана. С тех пор я так и не решился на подобный отдых и больше не смыкал глаз. Но безумие того дня не прекратилось. Несколько раз до меня эхом доносился голос сестры. Она повторяла одно и то же. «Нас спасет только дерево с золотыми листьями! Нас спасет только дерево с золотыми листьями!» Я предполагал, что на самом деле это говорила не она, а какая-то сущность. Но твердой уверенности не было. К вечеру надо мной появилась темная точка и угрожающе повисла в воздухе, перемещаясь вместе со мной. От нее никак нельзя было отделаться, ни убежать, ни улететь. Под водой она также следовала за мной, как бы глубоко я ни погружался. Спустя пару дней она начала затягивать меня внутрь и расширяться. Пришлось собрать всю волю и хорошенько выматериться, чтобы она выпустила меня и захлопнулась. Еще несколько раз я видел вдалеке гигантские глаза. Они неотрывно следили за мной, равнодушные и холодные. К счастью, от них получалось спасаться бегством. Мое ожидание повтора одного из тех жутких эпизодов постепенно начало превращаться в паранойю. Не нужно много ума, чтобы понять. Такие события ненормальны. Скорее всего, причина в проклятии. Возможно, это служило неким напоминанием о моей косвенной принадлежности к Архантам. Как будто бы я мог об этом забыть. Вот только что меня ожидало в дальнейшем? А если это только начало, и дальше симптомы усилятся? Больше всего я боялся превратиться в марионетку Архантов, потерять себя, обрести некую темную дуальную личность и утерять контроль над сознанием. Я как мог отгонял эти мысли, но когда тихий голос вернулся в очередной раз, я вдруг с ужасом отметил, что начинаю привыкать к нему. И тогда я все же решился рассказать обо всех этих случаях Лорему. Со мной ничего подобного не случалось. Я не слышал, чтобы другие сталкивались. Но точно могу сказать, видениям, как и Архантам, доверять нельзя. Это я и сам понимаю. «Попробую найти об этом информацию», – мысленно сообщил он. «Но эта неведомая хрень – не приговор». «Предположим, ты прав. Тогда как побороть это раз и навсегда? Было бы гораздо комфортнее без этих видений». «Уже говорил. Обтачивай дух, как обтачивают алмазы для получения бриллиантов». Ответил Илорем таким тоном, словно это нечто само собой разумеющееся. Как бы раздражающе это сейчас не звучало. И как это сделать? Некоторые созерцают природу или предметы искусства. Некоторые развивают творческие навыки. В дальнейшем это становится главной силой. Но есть, конечно, и другие способы. Их много. «Ты правда считаешь, что мне пора записаться в балетную секцию?» Язвительно спросил я. «Что тебя так разозлило?» Он издевается. Еще будучи в Аспиросе, потеряв сестру, я держался как мог. Никто никогда не сможет понять, каких трудов мне стоило жить после ее смерти. Мое восприятие больше не работало. Многообразие мира превратилось в нагромождение ненужных явлений. Он стал карикатурой на самого себя. Вместо солнца в небе висел горячий безжизненный шар. Музыка превратилась в раздражающий шум. Книги стали бессвязным набором символов. Однажды я наткнулся на статью в журнале о фантомных болях. Оказывается, ампутированные конечности продолжают болеть, и боль может быть настолько сильной, что сводит человека с ума. Она не дает ему спать, лишает радости и преследует изо дня в день. Никакие таблетки не могут заставить ее утихнуть. Ведь как лечить то, чего больше нет? Сестра – моя фантомная боль. Оторванная так резко и так болезненно, что никак больше это не исправить. Ее смерть была не событием, а лезвием, разодравшим мое тело. Но после смерти оказалось, что это ни хрена не конец. Все только усугубилось. Здесь я встретил родителей, знакомых, чертову консьержку, но только не единственно любимого человека. Время идет, а я до сих пор понятия не имею, где она. Ничего, по сути, не изменилось, только декорации. Да, разумеется, я какое-то время испытывал облегчение и восторг от того, что за гранью Аспироса реальность не кончается, а есть новый удивительный мир. Здесь я стал свободен, научился летать, но внутри моей души не выросли розовые цветочки. Я пытаюсь понять себя, измениться, чтобы соответствовать этому Эдемскому саду, столь любезно не отрыгнувшему меня. И честно, меня ломает. Это не то место, где я должен быть. Мое место среди уродливых тварей, потому что я такая же тварь по сути, жаждущая мести, крови, жертв и чего-то более страшного. Зверь сидит внутри меня, я чувствую его, и ты его чувствуешь. Если я возьму кисть, рисовать будет он, потому что он сейчас мой полноправный владыка, и то, что он изобразит, доброты в мир явно не прибавит. «Понимаю, что ты пытаешься донести», — сказал Ларем, «но все это очень похоже на чувство вины. И пока ты не послал меня в дальние странствия, хочу напомнить, что я желаю тебе только добра». Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. «Не представляю, как можно развить душу, просто наблюдая и не совершая никакой серьезной работы», — сказал я самым спокойным тоном, на какой был способен. «Я всегда считал, что искусство дано человечеству только для удовольствия, а Эларем утверждает, что оно способно воспитать. Но разве можно понять устройство мироздания, слушая музыку или таращась на чьи-то картины?» «Понимаю твой настрой. Ты привык думать, что развитие непременно в ограничениях, в борьбе с самим собой. А все приятное делает человека пассивным и приводит к деградации. Но неужели твоя душа молчит, слушая трели певчих птиц? Неужели не удивляется замысловатой россыпи звезд над головой? Не радуется, когда цветочные бутоны распускаются прямо на глазах? Не испытывает восторга, кружась вольной птицей над шумным водопадом? А разве бывают люди, которым неведомы эти переживания?» — спросил я. «Есть и такие, разучившиеся удивляться. Они думают, что чудес не бывает, и смотрят на мир скучающим взглядом измученного, необъяснимой болезнью человека. Живые мертвецы. Не смей становиться таким. Скоро я покажу тебе, на что способно творчество. Тогда ты все поймешь», — пообещал Ларем я с нетерпением начал ждать нашей встречи. По возвращению в хижину я продолжал проверять, на что способны мысли. Взмахнул ладонью, и в ней появилась горящая свеча. Доля секунды, и свеча превратилась в зеленое яблоко. Я рискнул откусить кусочек. Это было самое настоящее яблоко. Сочное, хрустящее, слегка кисловатое. С наслаждением уплетая фрукт, я размышлял, что еще можно создать. Картина, свеча и яблоко казались слишком простыми вещами, и я взялся за более масштабную затею. Поспешно вылетев из дома, облетев его со всех сторон, я присматривался, где лучше сделать пристройку. В конце концов, мы будем жить здесь вдвоем. Придя к выводу, что второй этаж будет очень кстати, я стал размахивать в воздухе руками, как дирижер. Со стороны, должно быть, смотрелось просто уморительно. Но плевать на это. Я был вдохновлен и творил магию. Крыша заскрипела, нехотя поддаваясь. С грохотом отвалились несколько гнилых досок. Куски травы и мха шлепнулись рядом на землю. Я сосредоточился сильнее, и вся конструкция с оглушающим шумом рухнула, окружив дом грудой ветхого мусора. Заставить его исчезнуть разом не представлялось возможным. Я занялся расчисткой со вниманием к каждой щепке. Мелкий мусор исчезал, стоило на него бросить взгляд. Крупный же приходилось брать в руки, трясти в воздухе, представляя, что расщепляю его. И чем дольше я этим занимался, тем лучше получалось. «Зачем рушишь дом?» – послышался женский голос. Обернувшись, я увидел хрупкую русоволосую девушку в легком голубом платье. Склонив голову на бок, она изучала меня глазами водянистого цвета, а я изучал ее. Что-то было не так в ее внешности. На ее лице играла приветливая улыбка, но глаза оставались грустными. Это вызывало странное ощущение поддельности эмоций, хотя я был уверен в ее искренности. Когда я жил в материальном мире, многое приходилось скрывать. Но в Эйдере ты обнажен перед любым встречным духом. Каждый при желании сможет узнать о тебе правду и даже не придется спрашивать тебя самого. Один взгляд, и твоя суть раскрыта. Поначалу чувствуешь себя уязвимым, голым. Присутствует некое стеснение. Потому что ты привык стыдиться. Привык быть осужден за что-то, что выходит за рамки общепринятого. Но потом ты понимаешь, что остальные точно так же открыты, и никто ничего не скрывает. И чужие мысли, которые ты улавливаешь, настолько тебе знакомы, настолько понятны, что ты видишь перед собой вот этого человека, видишь его душу как собственную в зеркальном отражении. И в следующее мгновение вы уже улыбаетесь друг другу. То, что вы могли бы скрыть там, в материальном мире, то, чем побоялись бы поделиться, здесь стало именно тем, что вас роднит. И в каждом человеке улавливается что-то общее. Поэтому ложь в Эйдере сродни тяжелой болезни, оскверняющей разум. Здесь ее практически невозможно скрыть. И Лорем даже говорил, что в попытке обмануть духа можно жестоко поплатиться. Вот почему важно принять себя без прикрас. А от этой девушки никакой фальши не исходило. «Решил тут кое-что подправить», — ответил я. Признаться, ее появлению я не обрадовался. Знаю, без человеческого общества я становился одичалым, но к людям по-прежнему не тянуло. Мне нравилось быть одному. «Кто ты?» Девушка пригладила развивающиеся волосы, пытаясь прочесть в моих глазах ускользающие мысли, которые я старательно прятал. «Ответ на такой вопрос всегда зависит от того, кто его задает. Но тебе я бы просто назвала свое имя». И она грустно прибавила. «Если бы его помнила». Наверное, она, как и я, оставила Аспирос совсем недавно. Девушка неуверенно подошла на шажок ближе, рассматривая мои руки. «Почему они черные?» «Это вечное напоминание о прошлых ошибках». «Вечное?» – усомнилась она. «Но это не может быть навсегда». Ее самоуверенный тон поднял во мне волну возмущения. Травила ли она себя снотворным до остановки сердца? Бывала ли в подземельях Рохаса? Шла ли наперекор Архантам? Уверен, таких заслуг у нее нет. Сомневаюсь, что ее точно так же, как меня, преследуют кошмары и демонические голоса. «Как много ты об этом знаешь?» – спросил ее я. «Нет ничего вечного. Каждое явление, однажды начавшись, обретает завершение. А ты не допускаешь, что, возможно, нет ничего конечного? Ничто не исчезает бесследно и не уходит в пустоту?» Она не решилась возразить. Мой нрав снова одержал победу над желанием стать добрее к людям. Глядя на девушку, я понимал, что напугал ее. Наверное, стоит как-то сгладить неприятную ситуацию. «Какой же он красивый!» – внезапно донеслось до меня. «Отлично. Я услышал, о чем она подумала. Вот так, значит, духи слышат мысли новичков. Против собственного желания». Фразу как будто произнесли вслух, причем громко и отчетливо. Хотелось провалиться под землю от столь неловкой ситуации. Я лихорадочно соображал, как завершить этот диалог и ничем себя не выдать. Не хотелось ее расстраивать. Она казалась довольно милой, но наше знакомство ни к чему не приведет. Если я буду с ней приветлив, она зацепится за это и начнет проявлять еще большую заинтересованность. Захочет подружиться, узнать поближе, влюбится и будет мечтать о взаимности. Но в конечном счете я причиню ей лишь боль и горячую обиду, как всегда и случалось. «Почему ты постоянно один?» – спросила она. Я опешил. «Постоянно один?» «То есть она следила за мной?» «Что-то мне это все не нравится». Она замялась, сообразив, что сболтнула лишнего. «Мне ждать объяснений?» Я впился в девушку взглядом. «Лучше сам себе объясни, зачем ты привязался к этому месту», – осмелела она. «Тебе принадлежит весь Эйдар со всеми его далекими и близкими мирами, а ты застрял в этой гниющей хижине». «Это вообще не твое дело!» Внезапно рядом с нами проявилась еще одна фигура. «Привет!» Иларем помахал нам рукой. «Не помешаю?» Девушка еще больше смутилась и исчезла столь же внезапно, как появилась. Иларем выглядел растерянным. «Ты не помешал! Как раз вовремя!» Я облегченно выдохнул. «А ты времени зря не терял», подмигнул приятель. «Не имею представления, кто она». «Да я не об этом», – он указал на груду строительного хлама. «Ты смог развалить собственный дом и приобрел эти симпатичные развалины». «Не перестаешь удивлять утонченным вкусом». Мы весело переглянулись. «А сам чем занимался?» «Каждой поклоннице необходимо внимание. Они без него впадают в ярость и крушат города», – отшутился тот. «А если серьезно, такие изменения не каждому новичку под силу. У тебя здорово выходит управлять энергией». «Я себя больше не ощущаю новичком». Это было чистой правдой. «Вот только измениться не выходит. Только что я нагрубил этой девушке». «Почему?» «Сам не знаю. Начал раздражаться из-за ерунды. Во мне сидит тьма. Я чувствую ее, и мне страшно. Такое предчувствие, что надвигается что-то неизбежное. Будто во мне умирает все хорошее». «Помнишь, я говорил о силе творчества?» «Ага. Советовал мне приобщиться к искусству или вроде того. Но зачем? Мне это неинтересно». «Почему людей все время волнует этот вопрос? Зачем, зачем, зачем?» Он закатил глаза. Им задаются, когда не хотят напрасно терять время. Когда они видят смысл в чем-либо. В том-то и дело, что смысл виден не сразу. Только по прошествии цепочки событий мы можем оглянуться назад и понять, для чего они предназначались. «Ладно», – сдался я. «Давай, показывай уже эту грандиозную силу творчества». В глазах Иларема заплясали безумные огоньки. «Ну так погнали!» Мы летели над лесом, стремительно набирая скорость и наслаждаясь виражами. Парили, как две большие птицы, и улыбки не сходили с наших лиц. Иногда я поддавался ребячеству и отклонялся от курса, улетая чуть в сторону, чтобы разбить облака. Мы мчались мимо деревьев и ручьев, мимо чьих-то жилищ, преодолели не один луг и не одну горную цепь, прежде чем оказались там, куда стремились, у бескрайнего синего океана. Должен отметить, так далеко я еще не забирался. «Почти добрались!» — крикнул Иларем, спускаясь к земле. Здесь шумели волны и пахло солью, а на берегу расположился сад камней. Там прогуливались люди. Они предвкушали какое-то приятное событие. Мы с Иларемом мягко опустились на песок. Он оказался теплым и мягким, почти что бархатным. Каждая песчинка — идеально круглый крохотный шарик, блестящий в лучах закатного солнца. Сад камней представлял собой круглую арену, украшенную различными по размеру, форме и цвету камнями. Квадратные, шаровидные, пирамидальные, они располагались отнюдь не хаотично, а в некой последовательности, образуя рисунок. Прибывающие отовсюду люди занимали места возле арены. Кто-то располагался на валунах, кто-то на больших корягах, кто-то садился прямо на прогретый солнцем песок, чуть зарываясь в него ногами. Мы же устроились на большом гладком камне. Похоже, только я не понимал, что сейчас произойдет, поскольку все остальные просто слушали море и ждали. С моря подул слабый ветерок, поднимая в воздух песчинку за песчинкой. Откуда-то издалека, из самой глубины моря, послышалась чарующая мелодия. Принимая всеобщее внимание, музыка становилась громче, а ветер настойчивей. И вот уже тысячи песчинок закружились в хороводе танцующими воронками. Они сливались и снова разделялись, вытягивались и становились шире, изгибались в самых разнообразных формах и движениях. «Управлять стихией нетрудно», — пояснил Ларем. «Но заставить ветер танцевать, а море петь — это уже искусство». Как только ветер достиг нужной скорости, а музыка нарастила необходимую мощь, песок в центре арены обрел дыхание. Он вздымался все выше и выше, как грудная клетка великана, и, наконец, образовал подобие вулкана. Из самого пика вырвалось облако красного песка, в точности как лава из жерла. И стоило песку обрушиться вниз, мы все увидели автора представления. Он выглядел не так молодо, как мог бы. Глаза закрыты, лицо очертила длинная тонкая борода с проседью. Мужчина держал руки скрещенными на груди и был одет в белое длинное мужское платье, подвязанное черным поясом. Ветер и музыка затихли. Человек начал очень медленно раскручиваться вокруг своей оси. Его руки стали выпрямляться, и, наконец, они раскинулись в стороны. Одна ладонь смотрела вверх, другая – вниз. Его кружение ускорялось, и музыка вновь обрела силу. Невидимые барабаны отбивали ритм. Хозяин каменного сада закружил вокруг себя ветер, поймал его в руки и укротил. Песочный вулкан стал опускаться, и танцор, кружась, принялся перемещаться по арене. Он управлял ветром, как плетьми, и, вращаясь по арене, последовательно поднимал валуны в воздух. Они вращались над головой мужчины, чередуясь между собой, и это напоминало скорее странный цветной калейдоскоп, нежели танец. Я никогда раньше не видел настолько непонятного и одновременно прекрасного зрелища. Стоило об этом подумать, как из ладоней танцора неожиданно заструился красный песок. Он хлынул, как кровь из вен, и теперь кружился вместе с валунами, подгоняемый ветром, и волнами осыпаясь на арену, служившую чистым холстом. Красный, затем синий, зеленый, оранжевый, изумрудный. Песок падал точно краска, образуя причудливый орнамент. Казалось, это был предел великолепия, но выступающий отпустил ветер и замедлился. Музыка резко переменилась, и теперь в ее нотках зазвучала флейта. Танцор открыл глаза, посмотрел на собравшихся. Его лицо выражало абсолютный покой и умиротворение. Ветра больше не было. Со спокойной музыкой в движении танцора появилась неспешность, плавность. Он словно чертил невидимой тростью, поднимая красивым узором белый песок из-под цветных наслоений. Узор становился причудливее, арена – постепенно испещрялась завитками. Музыка медленно стихала, стремясь туда, откуда она пришла, в толще морских синих вод. Хозяин каменного сада взмахнул руками точно крыльями, и весь цветной песок провалился в недра арены, оставив ее без единой лишней краски. Старик откланялся и неспешно зашагал вдоль берега, сцепив руки за спиной. Едва опомнившись, я ощутил прилив энергии. Насытился до краев, словно осушил полный меда кувшин. Восприняв прекрасное зрелище, я позволил себе напитаться вдохновением, силой и светом. Впервые ощутил теплоту, которую мне бы не смогло подарить одиночество. Здесь и сейчас состоялось мое знакомство с главной божественной силой. И я уже не был тем, кем был до этого зрелища. Я, несомненно, стал лучше. «Насколько же у него богатая душа, если он способен стольким людям подарить свет?» – восхищенно протянул я. Иларем посмотрел на меня спокойным, ясным взглядом. «Только переполненным сиянием людям под силу осветить путь другим. Конечно, если другие желают идти к свету, они задаются вопросом, зачем им это?» Он улыбнулся. Солнце клонилось к закату. Море убаюкивало, вея свежестью легкого бриза. Люди постепенно расходились, и как только солнце село за горизонт, мы остались здесь одни. «И все-таки почему творческие способности здесь имеют первостепенное значение?» – спросил я. «Почему сила духа измеряется именно фантазией? Я сравниваю Эйдер с материальным миром и никак не могу абстрагироваться. Богатой фантазией нередко обладают безумцы, одержимые самыми разнообразными страстями. Творческим людям тяжелее других контролировать чувства и сдерживать эмоциональные порывы. Они чаще подвержены стрессам, чаще впадают в крайности, не жалея при этом ни себя, ни близких. Сломленные обстоятельствами становятся зависимыми от наркотиков. Среди творческих людей очень много слабовольных и эгоистичных людей. Неужели после смерти такие люди обладают преимуществами перед остальными? Когда даруется одно качество, отнимается другое», – сказал Иларем. «Вся человеческая жизнь – балансирование по натянутому между крайностями канату. Кто-то шагает медленно, боясь потерять равновесие. Кто-то предпочитает бежать как можно быстрее и срывается в пропасть. Ты спрашиваешь, почему именно фантазия играет значительнейшую роль для души? Попробую объяснить так, как понимаю. В основе любого творческого поиска, открытия, инновации находится хаос. Все новое рождается неожиданно, и только из непредусмотренного беспорядка, в порыве нахлынувшего неудержимого вдохновения. Оно требует спонтанного выражения, и убивать его в себе бесполезно. Созидательное действие никогда не родится в упорядоченности. Поскольку деятельность, подчиненная определенному порядку, это конвейер, выпускающий штампованные стандарты». Да, Иларем явно не сторонник соответствия привычному. «Мир родился из хаоса в процессе творения. Об этом я слышал и раньше. Но в голове все равно не укладывается. Смысл вселенной – увековечить сознание, а опыт вписать в вечность. Всем, что существовало, существует и будет существовать, управляет мысль. Она молниеносно преодолевает любые расстояния. Является первопричиной всего, и ничто не проходит без ее влияния. Это главная движущая сила во Вселенной. Представь, все, о чем люди когда-либо думали, находит отображение в мире духов. Все, во что люди когда-либо верили или даже боялись верить, было немедленно воплощено их мыслями. Но как долго эти случайные мысленные формы существуют? Например, что стало с теми рептилиями, которые появились из-за даргов и моего страха неизвестности? Они были тоньше воздуха и совершенно не самостоятельны. Срок их жизни измерялся мгновениями, проведенными рядом с тобой. Так что они давно рассеялись, послужив пищей для более мелких и слабых сущностей», – ответил Иларем. «Значит, любой творческой форме необходима подпитка извне?» Иоарем кивнул. «Она может исходить напрямую от Создателя или от любого неравнодушного духа. Дух может как симпатизировать в воплощенной форме, способствуя ее развитию, так и разрушать ее антипатией. Как ты уже догадался, чем выше организован и развит дух, тем большей силой обладают его мысли. Если же устройство духа упрощенное, то его примитивные мысли редко достигают цели, иссякая на полпути. Мысль с низким потенциалом никогда не обретет форму, а мысль с высокой созидательной возможностью рождает новые миры». Я вглядывался в ночное небо, где дрожали бесчисленные светила, и сейчас чувствовал дыхание Творца особенно отчетливо. Но сказанное Иоаремом заставило увидеть взаимосвязь, или скорее зависимость Творца и его творений. Творец должен питать своих детей не только для того, чтобы они не погибли без присмотра, но и для того, чтобы они питали его, уберегая тем самым от забвения. Ведь если Абсолют продолжает творить, то именно благодаря каждому, кто задумывается о нем, ищет его, посылает ему вопросы. И главное, верит в него даже тогда, когда ответов нет ни на один из них. Но разве само понятие Бога не предполагает самодостаточность? Разве он может быть зависим от тех, кого сам сотворил? Спросил я друга. Иоарем достал из кармана трубку и закурил. «Мы все являемся частью масштабного живого организма, его крохотными клеточками, которые в силу своей природы не могут видеть организм целиком. Мы просто не имеем тех органов чувств, которые для этого необходимы. Но, в свою очередь, и сама Вселенная является такой же крохотной клеточкой в организме многомирья. Для чего же нужны все эти миры? Всякому творчеству необходимо лишь одно – воплощение, реализация, трансформация из мысленных идей в постижимую явь. Каждая вселенная желает пополнить ряды разумных творческих сил, поскольку они являются строителями всего вселенского богатства – галактик, звездных систем, планет и их спутников. Наверное, это можно назвать саморазвитием. Да. Но если творчество обладает такой силой, почему ты сам не развиваешь творческие способности? Я не лучший для тебя пример. Засмеялся Иоарем, выдыхая густой ароматный дым. Мой способ развиваться – бешеный, опасный и глупый. Я все время ввязываюсь в авантюры, ищу на задницу приключения, перехожу дорогу архантам. Вызволяю людей из ловушек, защищаю слабых, разгоняю голодных монстров, оставляя их без добычи. Чем опаснее, тем круче. Ничто так не бодрит, как риск. Но это игра с огнем. Несомненно, он был из тех, кто не смыслил свою жизнь без опасностей. Я и раньше знал таких экстремалов. В их жизни есть одна страсть – жажда острых ощущений, которая зачастую перекрывает инстинкт самосохранения. Они не боятся оставить жизнь, потому что давно перешли на «ты» со смертью. Потому что не раз видели ее отражение в осколках, в полыхании огня, в бессознательной темноте. Они проделывали трюки наперекор собственной природе, расширяя рамки человеческих возможностей. И каждый раз смерть повсюду следовала за ними, словно самый преданный друг. «Ты действуешь в одиночку?» – спросил я, стараясь не судить о правильности его пути. «Когда как?» Иногда приходится призывать силы более могущественные, но отвечать или нет – это уже их дело. Не нам решать, когда быть услышанными. А что, если чужие судьбы предрешены свыше, и вмешиваясь в эти процессы, ты делаешь только хуже? Что, если направлять и указывать верный путь имеют право только боги? Ведь, возможно, ты видишь картину не полностью или вовсе ошибочно. И в таком случае твое вторжение в жизнь других будет также ошибочным. Иоарем немного помолчал, а затем произнес. Имеет ли право хирург трансплантировать новое сердце тому, кто должен был умереть? Имеет ли право мечтающая о детях семья, но не способная к воспроизводству, усыновить брошенного малыша? Имеет ли право инженер конструировать протез для безногого? Имеет ли право богатый бизнесмен жертвовать фонд по борьбе с раковыми заболеваниями? Но что, если новое сердце не приживется, а семья, занявшая крупную сумму для операции, не только потеряет близкого человека, но и в довесок окажется в тяжелом материальном положении? Что, если мечтающей о детях паре не суждено иметь детей, потому что их отношения изначально были обречены на крах? Что, если, не освоив новый протез, инвалид случайно упадет с лестницы и сломает шею? А все, что делает фонд по борьбе с раком, так это оттягивает невыносимые мучения смертельно больных. И тем не менее, вероятность успеха существует всегда, настаивал ЛРМ. Пытаться привнести пользу – уже польза. Нет более жалких людей, чем те, кто даже не стремится привнести в мир добро, а сидит сложа руки и лишь критикует окружающих. Наверное, ты прав. Если в человеке заложена возможность свободного выбора, то выбор помогать другим достоин как минимум уважения. Мы должны помогать другим. Знаешь, я все пытаюсь понять, что же такое энергия. Фатагали – нечто очень ценное, нужное каждому духу. Это божественная сила, источник жизни, наша пища. Но при этом она здесь всегда в дефиците. А хаос состоит из этой энергии. Рождаясь там, Фатагали едва проникает в Вейдер. Это как недостаточное тепло от звезды. Хочется подлететь поближе, чтобы согреться. Если бы мы нашли способ проникнуть в измерение хаоса, туда, где энергия в избытке, мы бы смогли все что угодно. Одолеть архантов, помочь нуждающимся, повлиять на историю человечества. Ни для тебя, ни для меня не осталось бы загадок. Мы бы стали богами. «Осторожней!» – оборвал ЛРМ. «Фатагали может быть опасно. Был такой человек. Мирхин или как-то так. Он обнаружил червоточину из самого хаоса. Начал ее исследовать, эксперименты ставить. Нашел сторонников и открыл там школу. В итоге он все-таки пробрался в хаос и свихнулся. Из-за его опытов баланс между измерениями нарушился, и червоточина взорвалась. Вейдер выбросила гигантское количество фатагали. Многие погибли. Тогда высшие вмешались и закрыли школу. Точнее, то, что от нее осталось. А что стало с Мирхином? Сгинул в своем обожаемом хаосе. Жаль, что не раньше. Его любопытство сыграло с ним злую шутку, а фатагали обратилась против. Сейчас от Мирхина осталась только легенда, суть которой – не ищи знаний, которым ты не готов. А я бы хотел учиться в подобной школе. Даже после такого жуткого рассказа? Ага. Может, добрее бы стал или от проклятия избавился. Докурив, ЛРМ убрал трубку и сказал. Смерть не делает людей равными, и безразличных к человечеству сюда не пускают. Хоть ты считаешь себя монстром, оказавшимся здесь по ошибке, ты там, где должен быть. И в душе твоей живет боль за других, не только за самого себя. Осознай свою истинную природу. Как только ты это сделаешь, в тебе не останется сомнений. Я бы очень благодарен ему за эти слова. Раньше я и подумать не мог о том, что ждет после смерти. Точнее, был уверен, что все закончится. Теперь я здесь, и этот мир так похож на рай. Но... Я запнулся, пряча мысли о сестре в самый дальний угол сознания. «Человеку всегда чего-то не хватает», — сказал ЛРМ. «Но, к счастью, здесь практически нет ограничений». Он протянул руку, чтобы поймать взявшееся из ниоткуда яблоко, откусил его и подмигнул. «Творческие способности даже смерть не посмеет отнять». Потому что это означало бы пойти против воли Бога. Теперь я понимал, что чем выше развитие человека, тем содержательнее его дальнейшая жизнь в мире духов. «Здесь нет ограничений», — повторил я, и во мне зародилась безумная идея, которую поскорее хотелось воплотить в реальность. Глава 8. Отпуская мечту, не прощайся. После разговора с Оларемом я погрузился в раздумья, сидя дома у камина. Если во мне и было что-то хорошее, так это любовь. И я должен питать это чувство, должен погрузиться в него без остатка, ради того, чтобы стать лучше. Но как это возможно, если сестра потерялась среди миров? Какой абсурд. Знать местоположение каждой песчинки в этом мире, но не знать, где отыскать нужного для счастья человека. Избавив дом от лишних досок, расчистив участок, я принялся отстраивать запланированную комнату на втором этаже. Интересно, почему дом изначально был тесен? Уж если он дожидался меня. Вероятно, тем самым он призывал развиваться, коротая время до появления сестры. Я верил, что она обязательно появится, сияющая и счастливая. Представлял, как она входит в дом, где все будет кричать о том, как сильно я ее ждал. Каждая стена будет увешана от пола до потолка ее портретами, что ей, конечно же, не понравится. Она начнет снимать картины, приобретая статус полноправной хозяйки. Хозяйки, в которой нуждались мы оба. И дом, и я сам. Ведя затворнический образ жизни, я теперь много рисовал. Каждая картина – портрет любимой. Только раз за разом она становилась менее узнаваемой. Память как будто постепенно стирала ее лицо, а глаза изображенной девушки получались и вовсе чужими. Но сдаваться я не собирался, внушив себе, что вскоре обязательно получится уловить ту черту, что отличает глаза любимой от всех остальных глаз, не значащих для меня ничего. В детстве я пробовал рисовать вместе с ней. В голове возникали интересные образы и идеи, но когда я пробовал перенести их на бумагу, руки не слушались. Получалось откровенно плохо, и я перечеркивал свое творчество, ни разу так и не завершив ни один из рисунков. Сестра уверяла, что нужно больше практики, что будет подсказывать мне и помогать. Но ее ведь никто не обучал, и у нее всегда здорово получалось. Она сразу умела рисовать, как только ей дали в руки карандаши. В 4 года, пока остальные дети просто малевали в альбомах, сестра изображала вполне узнаваемых цыплят, лошадок, собак и кошек, нашу семью. Мама, наверное, до сих пор хранит ее детские рисунки. А я после ряда неудачных попыток бросил и уже не возвращался к этому занятию. В мире духов переносить идеи на холст оказалось значительно проще. Самое главное – четко сформировать образ и сосредоточиться на результате. А если что-то пошло не так, всегда можно было передвинуть мазки или вовсе стереть неудачный фрагмент. Увлеченный процессом, я перестал выбираться из дома и только творил. Творил. Творил. Моя техника стала лучше. Портреты становились объемней, но прекрасные незнакомые глаза неизменно отражали тоску. И тогда я спрашивал у этих глаз, что могло бы их осчастливить. А они только смотрели с многочисленных портретов, и в этом молчании было что-то опустошающее. Иларен давно не навещал меня, но я был этому даже рад. Не хотелось лишних расспросов. Это слишком личное. Никто не должен знать, что для тебя по-настоящему важно, иначе это попытаются отнять. Даже лучшие побуждения негативно сказываются на попытках достичь счастья. Так что лучше действовать одному. По крайней мере, больше некого будет обвинить в неудачах. А неудачи преследовали меня. В разгар одного из особо солнечных дней вдруг резко потемнело, и раздавшийся грохот сотряс стены ветхого жилища. Отложив кисти, подойдя к окну, я увидел, как черный туман падает на траву и застилает реку, наполняя все мрачными оттенками. Густой, едкий туман, который однажды я уже видел в адских чертогах Рохаса. Небо трескалось, рвалось на лоскуты, осыпаясь черными хлопьями. Это было не просто зловещее видение. Это было реально. «Я нашел тебя!» Послышался леденящий душу шепот. «Нашел!» Некто пробирался сквозь черноту. Я чувствовал пульсирующий дух незваного гостя. Он был голоден. «Лжец! Лжец!» Он врал нам!» Я попытался куда-то переместиться, но не вышло. Добежав до двери, заперся, понимая, что это не лучшее укрытие. Если получится мысленно возвести защиту, нечто вроде щита вокруг жилища, то ветхие стены защитят меня, а если нет, придется спасаться бегством. «Врал, что забрал тебя! Врал, что сожрал тебя!» – шептал пришедший, скребясь о стены. Я сконцентрировался на защите. Никто сюда не войдет против моей воли. Никто не причинит мне вреда. Запертая на засов дверь дернулась и начала прогибаться под натиском силы с обратной стороны. Доски затрещали. Сквозь щель просочилась черная дымка. Клубясь, она обволакивала мои ноги, поднимаясь по телу. «Иларэм!» – позвал я, но мысль ударилась о прочие мысли. Что-то мешало ей добраться к другу. Он не выручит. Придется выпутываться самому. «Никто сюда не войдет! Никто не войдет!» Я продолжал рисовать образ воздушного пузыря, внутри которого стоял этот крошечный деревянный дом. «Я в безопасности. Все хорошо». «Вижу черные руки! Печать проклятия!» Голос за дверью стал громче. «Пошел прочь!» Стены дома затряслись. Мебель загрохотала. Картины попадали на пол одна за другой. Я приготовился встретиться с чужаком лицом к лицу. «Тебе здесь не место, самоубийца! Не место!» Голос взревел так, что дом чуть не развалился. А затем все стихло. Туман развеялся, и комната вновь посветлела от солнечного света. Сегодня мне удалось сдержать враждебную сущность. Но надолго ли она отступила? Сомневаюсь. Этот случай выбил меня из колеи. Поначалу я пробовал проанализировать услышанное. Кто-то врал, что уничтожил меня, но на самом деле отпустил. А теперь меня выследили и... что-то грядет. Кем же мог быть этот кто-то? Андрос? Или может какой-то другой дух, про существование которого я даже не знаю? Чуть позже начало казаться, что произошедшая очередная игра моего разума, новый эпизод, еще более реальный и устрашающий, чем те, что случались раньше. Что-то во мне снова переменилось, и больше не хотелось заниматься живописью. Отныне десятки испорченных полотен казались напрасной тратой сил, которые никак не восполнялись. Я стал раздраженным. Вдохновение иссякло. Я мечтал увидеть сестру. И мечта эта перерастала в жажду. Мое святое одиночество в постоянном ожидании и слепой надежде разъедало душу. В один из дней в голову пришла безумная идея. А если создать ее? Ведь я могу создавать силой воображения предметы, огонь, пищу. Пускай на короткое время, но они появляются по моей воле. Выдуманное мною яблоко было даже вкуснее настоящего. Оно было таким, каким могло бы мне понравиться. Так если я могу создать абсолютно все, чего пожелаю, почему же я не могу придумать себе приятную компанию? И почему я не додумался до этого раньше? Да, идея казалась сложнее, чем все предыдущие, и куда безрассуднее, но теперь я не мог от нее избавиться. Такой замысел уже не выкинуть из головы. Сутки я провел в беспокойстве. Насколько это правильно – придумать и соткать из воздуха точную копию сестры? Правильность всегда казалась мне спорным понятием. Это некая мораль, принятая обществом в определенный отрезок времени. Наиболее показательны в данном случае обычаи древности. Например, существовало множество племен, в которых девочек лишали девственности с каменным изваянием или с животным. Древние отнимали младенцев у матерей и резали на алтаре в качестве жертвоприношения богам. Когда-то считалось правильным иметь рабов. Это являлось индикатором богатства и статуса. В средние века люди свято верили, что мыться вредно. Якобы чистое тело плохо сопротивляется болезням и становится слабее. Тогда же правильно было сжигать красавиц на костре, потому что эти ведьмы пробуждали в мужчинах похоть. В Китае еще недавно уродовали женские ступни. Ломали кости, сгибали и перебинтовывали, чтобы нога казалась меньше. Это считалось красивым, несмотря на то, что изувеченная женщина больше не могла ходить. Правильно было лечить кашель героином, простуду морфием. Беременным врачи прописывали курить табак, а маленьким детям давать ложку алкоголя на ночь. Известно, что радиоактивные элементы входили в состав всевозможной косметики. Даже сейчас в одних культурах что-то правильно, в других нет. Например, многоженство или вегетарианство. Где-то легализованы наркотики, а где-то за две порции марихуаны предусмотрена смертная казнь. В некоторых тропических странах все местное население чуть ли не с младенчества жует какую-то траву с наркотическим эффектом. Они всегда и везде под кайфом, и для них это нормально. В общем, над правильностью я решил больше не размышлять. Но меня мучили и другие не менее философские вопросы. Если мной движет простое любопытство, стоит ли начинать? К чему это может привести? В какой-то момент стало не так уж и важно. Я нашел возможность снова увидеть любимую. Так как же я мог теперь ее упустить? Конечно, это будет подделка. Но она будет. Рядом. Встав посреди комнаты, я зажмурился и представил, что сестра вошла в дом. Тихие шаги. Она напротив меня и очень хочет обнять. Я визуализировал это раз за разом, неподвижно стоя на месте и не смея открыть глаза. Дни сменяли друг друга, а я все проигрывал желанный сценарий. За закрытыми веками я встречал рассветы и закаты. Она вошла в дом. Неспешно прошла вперед, чуть скрипя половицами. А прямо сейчас смотрит на меня и ждет нашей встречи. Я чувствую ее дыхание. Она здесь. И теперь это не просто моя фантазия. Медленно открываю глаза. Что-то получилось. Напротив стоит продолговатое мутное пятно бежевого цвета. Силуэт не обозначен. Сейчас это не женщина и не мужчина. Стоило ослабить воображение, и пятно начало исчезать, став почти прозрачным. Значит, внимание не должно колыхаться, ведь то же самое происходит с моим созданием. Расслабляешь внимание, и силуэт развеивается на глазах. Чтобы сделать его более реальным, нужно приложить больше времени и больше сил. Я продолжил напитывать его энергией и мысли, и как можно более четко воспроизводить образ сестры. С каждой минутой силуэт становился плотнее, приобретая женские черты. Создание даже не смело пошевелиться. Вытянувшись передо мной, оно жадно поглощало все, что я готов был предложить. А я готов был делиться всем. Концентрируясь на нем, я пытался сделать его форму более женственной. Чтобы удерживать и закреплять изменения, я сосредотачивался все более напряженно. Но всякий раз, когда волнение переполняло, силуэт вновь грубел, теряя плавные очертания. Я приложил все свои силы, лишь бы только получилось. Процесс напоминал лепку из глины. Из цельного куска мастер постепенно получал нужную форму. Наконец, стали вырисовываться очертания женской фигуры. Страх сменился восторгом. Зачем же я потратил столько времени на ожидания, на творение картин, когда мог попытаться сотворить нечто более прекрасное? Я сосредоточенно отдавал энергию этому созданию, а оно, в свою очередь, с каждым глотком приобретало более плотную структуру. Окрасилось в нежнейший цвет человеческой кожи, впервые вдохнув. Существо протянуло ко мне дрожащую руку. Сначала я смутился, заметив, что на пальцах все еще не хватает ногтей. Но стоило их коснуться, и человеческое тепло растворило все вопросы. Я даже предположить не мог, что воплощение моих мыслей способно выделять тепло. Но это именно так. Я держал женскую руку и ощущал прилив безграничного счастья. Мгновение сладкого обмана. Ощущения настолько реальные, что погружаешься в них без остатка. Здесь и сейчас начиналось долгожданное свидание. Она становилась совсем похожа на сестру. На щеках заиграл румянец, одна за одной высыпали веснушки, бледные губы налились цветом, а на плечи спустились густые пряди русых волос. Она была точно такой, какой я ее помнил. Красавица открыла глаза. следовало догадаться. Как и на портретах, глаза пугающе незнакомы. Они выдавали искусственную природу создания. В них нет любви. В них нет абсолютно никаких чувств. Они пустые и лишенные искры жизни. Наверное, их сможет повторить только Бог. Девушка сделала шаг ко мне, становясь прозрачнее и рискуя навсегда исчезнуть. Я должен сейчас же решить, принять свое творение или отказаться от него. Если отпущу, усилия окажутся напрасными. Я только впустую потратил энергию. Создание сделало еще один неуверенный шажок, протягивая тоненькую ручку. По щекам несчастной девушки побежали слезы. Скатываясь до подбородка, они ударялись об пол. Как странно. Ее глаза плакали, но это невозможно было бы понять, если бы не слезы. Я завороженно смотрел на воплощение собственного одиночества. Обессилев, женское тельце легонько опустилось на колени, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. Внутри все сжалось. Я трижды пожалел о своем поступке. Может быть, от жалости, может, от неуверенности, но я упал перед этой копией на четвереньки. Она почувствовала, что я открылся, и, подняв голову, посмотрела на меня. Ее взгляд больше не пугал. В конце концов, не могло же все получиться идеально. Я ведь даже не был уверен, что получится создать хоть что-то, напоминающее человека. Она улыбалась самой красивой улыбкой на свете, обнаженная и благодарная. Не было ни малейшей преграды. Опьянев, я притянул ее ближе и жадно впился в ее губы. Девушка покорно ответила, прильнув всем телом, пышущим жаром. Я обвивал ее своими руками. Она обвивала меня. Большего наслаждения я еще не испытывал. Мир сузился в одну крохотную точку, и этой точкой были мы. Она жаждала меня, а я – ее. И уже ничто не могло нас остановить. Меня разбудило жжение в руке. Перстень раскалился, изумруд горел золотым огнем. Я хотел его снять, но сил не хватало даже поднять руку. Мое прекрасное безмолвное создание, прижавшись сзади, обнимало с такой силой, что становилось тяжело дышать. Ее руки впились в живот, и меня пробрала дрожь. Такое земное чувство, даже удивительно. Я попытался подняться, но девушка еще плотнее прижалась, как будто я превратился в крошечную беззащитную мышку в смыкающихся кольцах гигантского питона. Стало очевидно, что в девушке теперь куда больше сил, чем во мне. И тут до меня дошел смысл того, что же я наделал. Смерть Вейдера – отсутствие круговорота энергии. Я не получал подпитки извне и больше не отдавал энергию вышестоящим системам, жертвуя всего себя, собственные иллюзии. Эта тварь перекрыла мою связь с Источником, и я растратил потенциал в самого себя. Вот что такое вырождение. Прямо сейчас паразит в образе сестры поглощал мою душу. Сил сопротивляться почти не осталось. Чем настойчивее я пытался освободиться от смертоносных объятий, тем больше тратил энергии, а ей, в свою очередь, и питается эта тварь. Ничего не оставалось, как снова обратиться к Лорему. «Слушай, я тут упражнялся в создании всякого...» Начал я мысленный разговор, чувствуя себя последним дураком. А потом решил попробовать воплотить образ человека. Только не спрашивай, зачем. «Что? Ты создал человеческую форму? Неужели оно выглядит как человек? Двигается и выделяет тепло?» «Ага. Знаю, что сглупил. Теперь эта тварь вцепилась и отбирает мою жизнь». «Ну даешь! Как это вообще возможно? Ты хоть представляешь, сколько на это нужно энергии? Откуда ты ее взял?» «Наверное, просто была». «Просто была? Так не бывает. Ты же в Вейдере всего 2 недели, а на создание подобных идей уходят десятилетия». «Ну я же об этом не знал. Ты меня, конечно, еще в первую встречу удивил способностями. Но теперь-то я уверен. Тебе благоволит сама Фата Гали. Супер. Так ты поможешь отодрать от меня эту дрянь? Да я уже здесь. Иларем постучал в дверь. Только войти не могу. Ты блок поставил. Что делать-то? Попробуй забрать у нее свою энергию. Вытяни из нее жизнь. Она слабее тебя, потому что не настоящая. Двойник сестры еще крепче стиснул объятия. Вскрикнув от боли, я всеми силами старался снять защиту с хижины и удержаться в сознании. Голова закружилась, картинка поплыла, и я понял, что теряю контроль. А в следующее мгновение меня накрыла тьма. Придя в сознание, я увидел мужские руки над моим лицом. Картинка перед глазами все еще была размытой, но утраченные силы понемногу возвращались. «Долго я был в отключке?» «Не дольше минуты», — ответил Иларем. «Этого как раз хватило на снятие защиты с лачуги и уничтожение твоей прекрасной идеи. Чувствуя себя гораздо лучше, я встал с дивана и потер лоб. Спасибо. В очередной раз. Было очень неловко перед Иларемом. В произошедшем есть и моя вина». На его лице появилось обеспокоенное выражение. «Я сам натолкнул тебя на мысль, что здесь можно создать все, чего не хватает. Но я же не думал, что ты... Нет, ну неужели ты действительно поверил, что создать предмет и попытаться сотворить живое существо – одно и то же? Да еще и человека. Это даже высшим духом не под силу. Если ты забыл, людям дарован иной способ размножения, а не вот это вот. Понимаю, как это выглядело, но я сотворил девушку не потому, что хотел плотских удовольствий, — оправдывался я. В момент создания идеи во мне не было похоти. Думаешь, тобой двигала любовь? Тогда стремись догнать любимую, а не бросайся рисовать двойников из пустоты. Твоя идея впилась как пиявка и сосала энергию, и это стандартный сценарий такого хода событий. Самое страшное в том, что мне это нравилось, признался я. Идеи лучше всего умеют внушать создателю удовольствие. В редких случаях этим паразитам хватает сознательности оставлять хозяина на грани жизни и смерти, но чаще они не могут остановиться и выпивают его душу без остатка, а вскоре погибают сами. Разумны ли они? Они лишены души, но обладают временной концентрацией волевого заряда. Полностью сознательными существами их назвать нельзя, но в них присутствует непреодолимое стремление получать энергию. Поэтому иногда для достижения цели они и правда ведут себя, будто наделены разумом или даже чувствами. Я прошел мимо сложенных на полу картин и посмотрел в окно. Сегодня стояла прекрасная погода. Больше всего мне нравилось в Иллареме то, что он никогда не выведывал тайн, не расспрашивал о прошлом, не придавал значения моей скрытности. Видя десятки портретов с изображением моей сестры, он не бросил по этому поводу ни слова. У всех должна быть тайна, или хотя бы вера в ее возможность. То, что я хочу скрыть, скрыто. Хотя, возможно, Иларем еще мог проникать в недра моих самых потаенных мыслей, но он хотя бы не подавал вида. «Ты, наверное, уже боишься оставлять меня одного?» – сказал я. «Думаешь, что я дурак или мазохист? Ведь каждый раз мне удается найти новые способы погибнуть. Может, составить для тебя список того, что нельзя делать в Эйдере новичку?» Тепло улыбнулся тот. «Пункт первый. Ничего не делать без согласования Иларема. Это лишнее. Благодаря сегодняшнему опыту, ты теперь понимаешь, куда и как следует тратить энергию. А с энергией у тебя полный порядок, ведь то, что вытворяешь ты, новичкам не под силу. Не желая никого впускать, ты оградил свое жилище от вмешательства посторонних, сумев поставить настоящий блок. При всем моем желании помочь, я не мог войти в дом, пока эта тварь убивала тебя. Блок оказался настолько мощным, что сдерживал все мои попытки пробиться. А я здесь гораздо дольше тебя нахожусь, на минуточку. Не совсем понимаю особенность всего этого. Ты даже представить не можешь, какая сила кроется внутри тебя. Едва оказавшись в мире духов, ты сумел не только сотворить человеческую копию, но и поставить такую преграду, что мне только и осталось дожидаться, когда ты потеряешь сознание. В тебе заложен огромный потенциал, но ты обязан контролировать чувства. Укроти их, пока не стал заложником собственной силы. А мечта? Мечта сама по себе ничего не дает. Побеждай свои недостатки, наполни смыслом существования, помогай другим, и вы обязательно встретитесь. Не знаю, получится ли. Иорем не выдержал. Как думаешь, почему у тебя получилось летать? Потому что я не раздумывал, возможно ли это. Просто поднялся ввысь намерением, вот и все. Выбор своей судьбы осуществляется не желанием, а твердой установкой на достижение цели. Без рассуждений и грез, а в действии. Похоже, легких путей искать не стоит. Их не существует. Мне нужно подняться туда, где сейчас ждет сестра. Для этого я должен стать лучшей версией себя. Избавиться от зла, что скрывается внутри, и отыскать способ избавления от проклятия. Но главное, я не должен фанатично питать свои иллюзии впредь. Прошлое нужно оставлять в прошлом. «Ну что, глупить больше не будешь?» – спросил Лорем. «Идеи создавать точно не стану. Сейчас тебе необходимо набраться силы восстановиться. Моя энергия лишь временно тебя напитала, но скоро дух начнет ее отторгать, как чужеродную. У меня уже есть некоторые планы. Хочу наведаться в библиотеку Белого дворца и узнать больше об Эйдаре». «Прекрасные планы! Скоро ты окрепнешь, и я возьму тебя с собой за пределы Земли. Покажу свои самые любимые планеты. Начнем с Юпитера? Меня всегда очаровывал этот газовый гигант». «Конечно!» – Иорем направился к выходу. «Если понадоблюсь, зови. И помни о том, что смысл воплощать идеи появляется лишь у тех, чьи идеи истинно прекрасны». Я глядел ему вслед с бесконечной благодарностью. Он снова спас мою душу. Прогулявшись вдоль реки, насладившись пением птиц и шелестом листвы, теперь я чувствовал себя просто превосходно. Природа – самое доступное и самое действенное средство исцеления. К наступлению вечера я отправился в библиотеку Белого дворца. Снова поразившись масштабами здания, я без промедления поспешил в Святая Святых, книжный храм. У ближайшего каменного изваяния я узнал, где содержится литература о проклятых и черноруких, и через несколько минут уже сидел за столом с кипой старинных книг. Открыв самый увесистый фолиант, я поспешно перелистал страницы до нужного раздела, «Меченные тьмой». Не обращая внимания на жуткие иллюстрации, я принялся вчитываться в чернильные буквы, аккуратно выведенные пером. Наша планета представляет собой сложнейший организм со своим особым климатом. Как в мире материи, так и в более тонкой его структуре – мире духов. Земля, подобно луковице, включает в себя планы и подпланы различных уровней – от физических до энергетических. Эта многомерная реальность вобрала в себя свои самые разнообразные жизни. А Майи – райские сады Эйдара, уровень блаженства и спокойствия, обитель ангельских сущностей и светлых духов Сайзаров. Ни одна нейтральная душа не сможет проникнуть в Амае, поскольку он скрыт от глаз непосвященных и находится на недоступной для простых духов высоте. По той же причине светлые духи Сайзары не могут увидеть духов с низкочастотным энергетическим диапазоном. В информационном поле Сайзаров их не существует. Ведь если уровни друг от друга расположены слишком далеко, они не соприкасаются, как и их обитатели. Только работая с высшими центрами, повышая уровень чистоты и чувствуя касание света, можно открыть завесу в Амае. Свет – единственный ориентир в кромешной тьме. Плывя в потоке к истине, духу постепенно раскрываются новые возможности и более высокие сущности для контакта. Нейтральный уровень Эйдора населен разнородными духами, которые находятся в процессе становления и накопления энергии. Здесь формируются и светлые, и темные души, в зависимости от выбора, веры и активации природных способностей. И здесь же начинается путь всех осознавшихся после смерти людей. Такие души, как правило, не выстроены, не структурированы, их психика неустойчива. Они хотят кому-то отомстить, кого-то наказать, кому-то навредить, и зачастую всех осуждают. Войти в ровное состояние им помогут более опытные духи или очередной виток перерождения. На посмертие люди влияют издавна. Свои способы творить закон они переносят в мир духов, наделяя низших богов правом их судить. Это объясняется желанием людей пребывать в посмертном пространстве по привычным принципам, а не полагаться сугубо на законы природы. Но свобода Эйдора предусматривает возможность отказа от прежнего мировоззрения и выбор жизни по замыслу адвенов, то есть по первоначальным природным законам высших сил. Но всякий дух может пойти дальше и создать свой обособленный мир. Так, предводитель архантов и прочей нечисти, верховный демон Древиан Смоур, сотворил одно из крупнейших подпространств в Эйдоре – Рохас. Смоур объединил самые ужасные людские представления о загробных мирах, выстроив свое царство зла, в котором не сможет выжить ни одна светлая душа. Рохас служит пристанищем для падших душ, пребывающим с одной целью – служить Древиану Смоуру, прародителю всех падших. В чем заключался его замысел? Некогда Древиан Смоур решил отрезать себя от Творца, чтобы сохранить свою индивидуальность. Он не хотел быть инструментом в руках высших и играть по заложенным в системе правилам. С тех пор он больше не мог питаться от источника, то есть естественным способом. Он собрал единомышленников, подключил их к своему эгрегору и повел за собой. Поскольку на выработку энергии арханты не способны, их деятельность свелась к одному принципу – если система несправедлива, ее нужно обворовать. Поскольку окружающая среда непрерывно вытягивала из них энергию, они начали отбирать ее у других. Проще всего атаковать того, кто врага даже не видит. Так, арханты заполонили Аспирос, атакуя живущих в материальном мире. Темные научились вселяться в живых людей, выводить их на эмоции, которыми они подкачивали свою жизнь и продлевали существование. Жизнь в непрекращающемся голоде и нужда постоянно подпитываться за счет других – побудило Смоура к творению собственного правосудия. Он решил судить людей так же, как когда-то осуждали его. Ему было необходимо выстроить новые темные законы и вписать их во все возможные реалии мира духов, иначе он и все его подданные рисковали сгинуть. По праву сильного, Древиан Смоур забирал себе всех неугодных, и вскоре Рохас наполнился убийцами, насильниками и другими порочными образцами человечества. Приобретая все больше сторонников, наращивая свою армию, он безжалостно расправлялся с противниками. Он научил свою свиту идти на добровольные сделки с людьми. Но что могут предложить арханты человеку, если сами страдают от нехватки энергии и вынуждены ее выкачивать? Чтобы впечатлить человека и заполучить его доверие, арханты научились пользоваться информацией, идя на все возможные уловки и ухищрения. Они помогали людям в достижении определенных целей, но ровно до тех пор, пока человек либо стоял на коленях, либо клал жертвы на черный алтарь. С помощью умения выстраивать взаимосвязи, арханты пополнили свои ряды до немыслимых масштабов. На сегодняшний день уже нет счета добровольно проданным человеческим душам. Каждая такая душа, попадая в Эйдор и будучи проклятой, получает метку Древиана Смоура. Черные по локоть руки. Это в некотором роде печать верховного демона. С этих пор дух человека находится в его собственности. Чернорукие, также именуемые меченными тьмой, марионетки в руках темных сущностей, они подвержены внушению и всяческим манипуляциям с их стороны. Именно поэтому общество проклятых может быть опасно для нейтральных и светлых духов. Примечательно, что причинить вред высшим архантам чернорукие не могут, поскольку те вольны в любой момент взять их разум под контроль. Проклятых постепенно перестает питать Фата Гали, и они разрушаются изнутри. Процесс распада духа может долгое время протекать незаметно для меченых тьмой, особенно если дух развивается и находится под защитой светлых покровителей. Однако активное применение светлых энергий не сможет изменить участь проклятых, лишь оттянуть на неопределенное время. Единственный способ выжить проклятому духу – примкнуть к армии Смоура через обряд посвящения и принести верховному демону клятву верности. Я захлопнул книгу и швырнул ее куда подальше. Взял следующую. Проклятый постепенно становится услужником темных сил. Бегло прочитав страницу, я убедился, что в этой книге смысл текста оказался точно таким же, как в предыдущей. И в следующей книге меня ждало то же самое. Источник перестает меня питать, я становлюсь архантом, бла-бла-бла. А ведь Андрос пытался сказать то же самое. Тьма породила меня, и однажды я вернусь, чтобы примкнуть к ним. Перебирая том за томом, я пытался найти способ исцеления, но ничего так и не нашел. «Ты знал о том, что я умираю?» – спросил я Иларема. «Да», – отозвался друг. «Почему не рассказывал?» «Не хотел, чтобы ты отчаялся и сдался. Мы найдем выход, что-нибудь придумаем». Захлопнув последнюю книгу, я решил, что на сегодня достаточно, и переместился в лесную хижину, чтобы отдохнуть и переварить полученную информацию. Но дома меня поджидал непрошенный гость. Сначала я не поверил глазам. В кресле, закинув ногу на ногу, сидел. И я сам, облаченный во все черное, с точно такими же черными глазами. От гостя веяло темной энергией, а кривая усмешка выдавала его мотивы. Приготовившись к атаке, я представил в руке острый меч. Он сразу появился в зажатой ладони. «Я могу проглотить тебя вместе с ним!» И Архант разразился смехом. «Попробуй!» Сквозь зубы процедил я. «Как нелюбезно ты встречаешь свое будущее! Хочешь сказать, ты это я?» Архант молчал, все так же невозмутимо развалившись на стуле и криво улыбаясь. «Ты очередной мой страх! Если бы я не начитался библиотечных книг, тебя бы здесь не было!» «Могу принять другой облик», — равнодушно сказал Архант, и комнату наполнил черный туман. Оттуда вырисовалась оскаленная звериная морда с крошечными блестящими глазами, рылом вепря и скрученными рогами. Едва я замахнулся мечом, как зверь отскочил назад и тут же набросился справа. «Ты проклят! Самоубийца!» Рявкнул зверь, покошачьи прыгая вокруг и раззадориваясь. Занося меч, я едва не отсек ему облезлый хвост, но он в последний момент проскользнул мимо. Бросившись вперед, я сумел таки ранить лапу зверя. Он разразился лающим хохотом. «Считаешь, что в силах отказаться от своей природы?» Сквозь смех ревел монстр, кружась в диком танце. «Цепляешься за свою любовь, но это только вожделение. Похоть к собственной сестре. Здесь она не сестра мне. Мы – родные души. Посмотри на себя, ты же все забыл. Это мы подослали тебя в Аспирос в одну с ней утробу. Чтобы ты мог совратить ангельское создание, затуманить ее мысли, возбудить похотливые желания». Шипел зверь, обнажая желтые клыки в ехидном оскале. «Ты должен был сделать ее несчастной, должен был заставить ее отказаться от света, отвернуться от Бога. И у тебя это превосходно получилось!» «Замолчи!» – взревел я, ударив Арханта по хребту, но меч с металлическим звоном отскочил. Черная дымка мигом окутала оружие и поглотила, растворив его. Зверь остановился, внимательно глядя на меня. Его клыки вот-вот грозили сомкнуться на моей шее, но он не спешил нападать. Она так влюбилась, что эта любовь свела ее с ума. Ангел предпочел демона в обличье родного брата. «Ложь!» – оборвал я, обезоруженный и прижатый к стене. Зверь подошел вплотную, дыша горячим паром. «Теперь твоя дорогая сестренка гниет среди проклятых. А ты здесь, наслаждаешься свободой!» «Я не верю тебе!» «Так давай устроим экскурсию в ад! Почувствуешь себя как дома. Тебе понравится. Можем прямо сейчас обсудить условия сделки. Не думаю, что ты пришел уговаривать. Отчеканил я, пытаясь переместиться в любое другое место. Но никак не выходило. Присутствие Арханта блокировало эту возможность. Я перед тобой. Чего же ты ждешь? Заметь, зачинщик атаки был не я. Ты сказал, что проглотишь меня вместе с мечом. Я сказал, что могу это сделать. И могу гораздо больше, чем причинить вред. Но тебе не стоит беспокоиться. Зверь выгнул спину, вальяжно развернулся и начал расхаживать по комнате, осматривая жилище. «Зачем же я буду лишать нас добычи? Ты все равно станешь одним из нас, и для тебя это больше не новость. Какая разница, сегодня или завтра? Только не думай, что сможешь найти способ избавиться от проклятия. Его не существует. Лучше потрать оставшееся время с удовольствием и оставь жалкие попытки оттянуть неизбежное». «Тогда зачем ты пришел?» «Просто посмотреть. Личный интерес», — лукаво ответил Архант. «Посмотрел? Проваливай!» Я указал на дверь. «К сестренке, значит, отправиться не надумал? Жаль. Она так ждет тебя. Рыдает. Зовет. Уже устал от ее воплей». Издевательски жалостливым тоном протянул Архант. «Уж я-то понял. Он хитростью, через мое согласие, желает затащить меня в Рохас и сгноить там. Не верю ни единому твоему слову. Она не может быть в аду. Она была лучшим человеком на земле. Что ж, настанет момент, и ты будешь умолять. Но я останусь глух к мольбам», — вкрадчиво сказал Архант. «Путь к ней тебе придется искать самому. Но даже найдя его, ты окажешься перед закрытой дверью. А единственный ключ от этой двери хранится у меня. Дешевый трюк», — сказал я, мысленно признавая, что ему удалось поселить сомнения. «Признайся, ты же чувствуешь, что-то не так. Она должна была встретить тебя здесь, в Эйдере, но ее до сих пор нет рядом. Ее не было в момент прощания среди родственников и знакомых, хотя в толпе оказалась даже училка начальных классов, которую ты давно забыл. Твоя обожаемая сестренка ни разу не ответила на мысленные призывы. Никто не знает, где ее найти. Только я дал прямую наводку. Более того, я мог бы доставить к ней, и даже не прошу за свою услугу плату. Архант предлагает помочь без выгоды для себя. Ну-ну», — скептически усмехнулся я. «Ради карьерного продвижения, если выражаться грубо», — промурлыкал зверь. «Если выражаться грубо, вали отсюда нахрен! Задел таки гордость!» Развернулся тот, дернул хвостом и в два прыжка преодолел расстояние до двери. «Я запомню». Оставшись один, я пытался перевести дух и сообразить, что же это было. Зверь пытался внушить мне чувство вины. Возможно, он очень искусный лжец, потому что мне показалось, будто он говорил правду. Но тогда почему другой Архант, назвавшийся Андросом, ничего не упомянул о сестре, если она на самом деле в Рохасе? Почему сказал, что она должна быть в высших мирах? Могу ли я неосознанно быть с ними заодно? Кто моя истинная семья? Сестра или Арханты? Разве это возможно, чтобы я хотел причинить любимый вред? Целенаправленно воплотился ее братом, чтобы пагубно влиять на ее душу. Она любила меня, но желала ли? И грех ли это по меркам Эйдора? Мои руки черны, поскольку меня осудили за самоубийство, но не за любовь. А сейчас адский посланник сказал, что мои чувства – всего лишь похоть. Правда ли это? Может быть, все, чего я хотел – добиться инцеста? Может ли быть такое, что после этого я утратил бы к ней интерес, как обычно происходило с другими женщинами? Я хотел бы ответить твердым «нет», но не знал правды. Я вообще ничего не знал о себе. Просто когда-то утратил память или кто-то умышленно ее стер, и теперь я будто бы передвигался в полной темноте на ощупь, мечтая вновь обрести принадлежащие мне воспоминания. Смутные обрывки периодически вспыхивали в голове, тут же исчезая. Даже зацепиться не за что. Такое впечатление, что все вокруг знают обо мне гораздо больше, И вот они приходят, что-то рассказывают, ожидают какой-то реакции. Но, видя недоумение на моем лице, они вздыхают и выдают нечто такое. «А, ты все еще ничего не вспомнил. Что ж, зайду позже». Это дико раздражало. В мире духов мои представления о себе и о жизни постоянно переворачивались с ног на голову. Там, среди живых, мне казалось, все, чего я хочу, просто быть с нею рядом. Но стоило увидеть ее двойника в Эйдоре, как я сразу сорвался и вступил с девушкой в интимную связь. Я даже не задумывался о последствиях, о морали. Отключил мысли и наслаждался. Мне это нравилось. Хотя о каких чувствах здесь может идти речь? Я любил сестру, но не любил ее двойника. При этом все равно в момент, когда наши тела слились, был счастлив. Неужели Архант говорил правду? Я не хотел ему верить, но он хотя бы говорил о сестре, пока весь остальной мир молча наблюдал. Все это время я пытался позвать старца праотца, посылал ему вопросы о сестре, о том, куда двигаться дальше. Все они каждый раз оставались без ответа. Я кричал от горя, но он не слышал. Высшим богам плевать. Получается, я страдаю сам для себя. Отдаю силы и ничего не получаю взамен. «Она предпочла демона в обличье родного брата», — диктовала память. «Ты же чувствуешь, что-то не так. Не так было все. И я не мог найти себе места». В мире, где каждая травинка источает свет, иногда не хватает темноты, в которой можно было бы укрыться. Я продвигался все глубже и глубже в тенистый лес, надеясь заблудиться, потеряться для всех. Воздух стал прохладнее, и свежесть так, кстати, пронизывала душу. Вскоре яркая лесная зелень уступила нежно-голубым оттенкам, под ногами захрустел снег, а на деревьях острыми шипами разрастался иней. Лес предстал таким, каким я его еще не видел. Следы позади меня заметало. Радость, что я недавно испытал, разом обрушилась в пропасть отчаяния. Этот вечный каприз Фатума, вечная привычка судьбы – разубеждать. Стоит во что-то поверить, как жизнь тут же заставляет изменить направленность мыслей. Стоит испытать радость, как моментально срабатывают механизмы двойственности и отбирают ее. Стоит почувствовать твердую почву под ногами и расслабиться, как мир переворачивается, белое внезапно сменяется черным, и тебе снова пора в бой. Ветер то стихал, то вновь завывал страшным зверем. Я брел, куда глаза глядят, сквозь снег и ледяной ветер, пропуская сквозь себя комья снежных хлопьев. Деревья в этом лесу клонились к земле, спасаясь от северных ветров. Каждая веточка была покрыта слоем льда, переливающимся в небесном сиянии, словно хрусталь. С наступлением ночи в этом отрезке мира правили только холодные оттенки синего и голубого. А быть может, мир преобразился специально для меня. Хотелось зарыться в снег и отключить мысли, а проснуться уже по весне, когда все тревоги будут забыты и все плохое останется позади. Я упал на колени, впившись ладонями в снежную корку, и она с треском надломилась. Стал зарываться, загребая руками снежные массы, образуя холм, который сумел укрыть меня, как пуховое одеяло. Несмотря на холод, я не замерзал, хотя был совсем не против. Все, что оставалось, это вдыхать зиму и чувствовать каждый морозный вдох. Высоко в небе изумрудными переливами разливалось северное сияние. Я впервые наблюдал это ни с чем не сравнимое зрелище. Стараясь ни о чем не думать, выкорчевывая из сознания каждую пагубную мысль, я просто любовался удивительным природным явлением. Время потеряло ко мне дорогу, и я забыл о его существовании. Забыл, кем являлся, как мыслил, кого любил, словно всегда жил не своей, а чужой жизнью. Сквозь сновиденческое ничто до меня донесся голос. «Это не самое лучшее место для восстановления. Зима здесь никогда не встречает весну». Я открыл глаза и обомлел. На меня смотрело чудное и прихорошенькое личико. Ушки слегка заостренные, почти эльфийские. Янтарного цвета раскосые глаза, вопросительно моргнули. «Разве можно довериться вечному снегу? Эти деревья больше никогда не расцветут, сколько бы тепла им ни дарили. Ты вслушивался? Здесь звенящая тишина, деревья мертвы. А ведь они поначалу тоже спали, как и ты», — тоненьким голосом проворковала лесная девушка. Она была самой странной из всех человеческих созданий. Фигурка, казалось, состояла сплошь из веточек. Оттуда росли самые настоящие листья, а запястья были настолько тонкие, что казалось, вот-вот переломятся. Светлая кожа девушки приобрела салатовый оттенок и местами казалась прозрачной. Ее зеленые волосы струились до самых пят, а одета она была в нечто напоминавшее мешковину, кое-как перевязанную лозой. И к этому нехитрому наряду вдобавок пришиты кусочки коры и мох. «Кто ты?» – спросил я, в изумлении глядя на девушку. «Клодери», – пропищала она, не поняв суть вопроса. Мне же хотелось знать, что она за существо и как очутилась в мире духов. Она как будто никогда не приходила из Аспероса, а выросла из почвы как цветок. Цветок, в который сам лес вложил человеческую душу. «Ты замерз», – она заметила, что я дрожу. «Пожалуйста, пойдем со мной». Я был не против. Мы переместились в крохотный шалаш из бамбука, ветвей и прутьев. Благодаря картине, открывающейся через многочисленные расщелины между ветвями, стало понятно, что он расположен над землей. Скорее всего, на дереве. Причем посреди тропического леса, судя по растительности, влажности и заливистому пению птиц и цикад. Только в Эйдере за секунду можно перенестись из северного полюса в тропики без какой-либо акклиматизации. Лесное создание подлетело ко мне с пиалой, из которой обильно валил пар. «Выпей, это полезно!» И она сунула в руки теплую пиалу, наблюдая за моими действиями. Я повиновался, поднес к губам глиняную емкость и сделал один большой глоток. Живительное тепло разлилось внутри. У отвара был насыщенный травяной вкус с легкой горчинкой. Я мгновенно ощутил прилив бодрости и согрелся. Клодери пронизывала взглядом ребенка и хлопала светло-салатовыми ресничками. Я молча отвел взор, сделав еще несколько глотков. «Счастливые люди снежным одеялом не укрываются». Ее голос напомнил щебетание весенних птиц. Допив отвар и поставив пиалу на стол, я размышлял, как поступить. С одной стороны, выслушивать нравоучения или отчитываться перед ней не хотелось. С другой, я был бы не прочь узнать, что готова рассказать она сама о себе. Поймав мое любопытство, Клодери уселась на пол, вытянув худенькие ножки. «Я не общаюсь с людьми. Ты мой первый гость». Она волнительно перебирала соцветия на своем платьице. «Мне нравится общаться только с растениями». «Это немного странно, не находишь?» «Ничуть. Моя душа, как и духи моих предков, принадлежит к ордену друидов. Наша магия творится при помощи природных стихий – воды, огня, воздуха, земли, солнца, звезд – и считается одной из самых сильных. Лес питает меня силой, любит и защищает меня». «Так ты, выходит, многое умеешь?» «Еще нет. Друиды передавали свои знания из уст в уста, от отца к сыну. И никогда не использовали письменность. Они не оставили потомкам ни книг, ни свитков. Со временем традиции забылись, остались только поверья. Иногда я возвращаюсь в прошлое, чтобы подсмотреть какие-то обряды, но чаще всего мне подсказывают деревья. Растения умнее людей и никогда не причиняют боль», — заключила она. Я усмехнулся. «Насчет боли ты права, но чем же они умнее?» «Оттого и умнее», — сказала лесная девушка. «Они сплочены. Они не делят сообщество на низших и высших, а живут в гармонии. Тем не менее, они проще людей и находятся ниже нас в иерархии», — напомнил я. «А я бы сказала, что они выпадают из нее, образуя свой собственный мир, без всяких мерил, слоев и ступеней». Я решил с ней не спорить, чтобы ненароком не обидеть. Ее ревностное отношение к растительному царству по-своему трогательно и заслуживает уважения. Я миролюбиво улыбнулся и она расслабилась. Когда растение чувствует мое отношение, оно отвечает, тянется ко мне. Цветы распускаются, трава разрастается так густо, а деревья стремятся выше. Полная взаимность и любовь. Люди так не умеют. «Давно ты здесь живешь?» – спросил я, разглядывая ее жилище. «Странный вопрос», – хихикнула она. «Давно ли? Здесь за временем не слишком уследишь. Но мне хочется быть среди леса всегда. И больше ничего не нужно. Здесь я обрела счастье и покой. Здесь все могут обрести счастье. А ты почему-то грустишь». Она говорила так загадочно, словно знала какой-то секрет, неведомый больше никому. «Но я не стану спрашивать, что тебя так печалит», — добавила Клодери. «Скажу лишь, что когда мне становится грустно, я стараюсь поменять угол зрения и всегда нахожу дополнительный смысл». «А почему грустишь ты? Только что же сказала, что счастлива». Подловил ее я и тут же пожалел об этом. Лесная девушка опустила голову и предалась каким-то переживаниям, не собираясь ими делиться. В ее огромных глазах заблестели слезы. «Я узнал, что рожден тьмой, и скоро стану архантом», — выпалил я, словно исповедуясь. Клодери снова посмотрела на меня. «Однажды я пролетала над выжженной землей и заметила среди черных углей яркое пятно», — сказала она. «Это был крохотный зеленый росток. Он проснулся посреди безжизненной земли, и казалось, что у него нет ни единого шанса. Но каким-то образом росток нашел силы пробиться через холод и мрак, нашел силы стремиться вверх. Я часто его навещала. На моих глазах крохотное растение превращалось в высокое могучее дерево. Его корни простирались глубоко и далеко, давая рождение новым деревьям. Подобно фениксу, возрождающемуся из пепла, природа победила смерть». «Да, но при чем здесь я?» Девушка удивленно распахнула глаза. «Какая разница, каково твое происхождение и что тебе предвещают, если в каждого из нас вложили свободу выбора?» — звонко ответила она. «Задумайся, ведь ты такой же росток. Даже если тебя породила тьма, даже если она окружила со всех сторон, ты все еще можешь стремиться к свету.